Второе. Вестминстерский договор. Весною 1755 года Фридрих, встревоженный надвигающейся франко-английской войной и не зная, какой прием встретит в Лондоне его предложение о союзе, посоветовал Версальскому двору двинуть войска в сторону Ганновера. На это он получил ответ через французского посла в Берлине де ля Туша. «Это следовало бы сделать вам самим». Король пришел в ярость, повторил свое обычное выражение: «У меня 50 тысяч русских сидят на шее в Курляндии». И сейчас же повел дипломатические переговоры с Лондоном более усиленным темпом. Но они все-таки затянулись до октября, несмотря на нетерпение Фридриха, у которого были основательные причины торопиться. Слух о его переговорах с Сент-Джеймсским кабинетом разнесся по всей Европе. Версальский двор испугался и решил отправить в Берлин герцога Ниверне, чтобы разузнать о намерениях короля. Но прежде чем принять этого дипломата, сам Фридрих хотел узнать вполне точно, какой ответ он получит от Англии. Она же с этим ответом не спешила, поджидая известий из Петербурга. И когда Уильямс покончил с порученным ему делом, Фридрих очутился в руках своего английского дяди. По мнению этого последнего, заключенный договор с Россией был направлен против Франции, чтобы защитить Ганновер от нашествия французов. Елизавета же придавала этому акту совершенно иное значение. Ничего не подозревая о переговорах дяди и племянника, которые, как ей было известно, не питали друг к другу нежных чувств, она подписала соглашение с Англией с единственной целью – напасть на прусского короля. И когда в конце ноября 1755 года Фридрих получил сообщение об англо-русском договоре, опасное положение Пруссии стало ему ясно. Он понял, что должен во что бы то ни стало столковаться с Англией, потому что иначе русские действительно сядут ему на шею. В несколько недель им была выработана конвенция о трех статьях, из которых последняя и единственно важная обязывала английского и прусского королей объединить свои силы, чтобы не допустить на немецкую территорию вторжения иностранных войск, откуда бы они ни исходили. Этот договор, подписанный 16 января 1756 года в Вестминстере, не дал Фридриху всех тех преимуществ, которых он добивался, но позволил ему все-таки одурачить бедного герцога Ниверне, приехавшего между тем в Берлин. Фридрих убедил его, что своими соглашениями с Англией он оказал существенную услугу Франции, получив возможность задержать или, во всяком случае, стеснить действия 60 тысяч русских и стольких же австрийцев. В то же время он вошел с послом в техническое обсуждение вопроса о возможном нападении Франции на Англию. Очень серьезным тоном он разбирал вместе с ним шансы Франции на успех и указывал на необходимые для этого меры. Сверх того, и на этот раз, как мне кажется, вполне искренно, он надеялся, что Вестминстерский договор послужит препятствием для общей европейской войны. Он очень долго сохранял странные иллюзии относительно значения этой конвенции. Гордясь тем, что он одним росчерком пера предоставит Англии и Франции продолжать, как они знают, их тресковую войну, досадил венгерской королеве, унизил Саксонию и привел в отчаяние канцлера Бестужева. Он рассчитывал в то же время сохранить добрые отношения с Версальским двором. Посылая в декабре 1756 года в Константинополь своего адъютанта Варена, он направил его к маркизу Вержену, а в марте 1756 года предписывал своему посланнику в Лондоне Митчеллю добиваться того, чтобы Англия примирила его с Россией. Он находил, что Вестминстерский договор должен был естественно к этому привести. Немецкие историки признают, что его взгляд на трагическое положение Пруссии был удивительно недальновиден и неглубок. Известие о Вестминстерской конвенции пришло в Петербург в феврале 1756 года. Два дня спустя после ратификации англо-русского договора. Оно произвело впечатление громового удара. Напрасно Уильям ссылался на Гольдернесса, говоря, что оба обязательства, взятые на себя Англией, вполне примиримы, если даже предполагать, что Фридрих имеет какие-либо злостные намерения. Елизавета засыпала Бестужева упреками. Все его товарищи считали его виновником произошедшего, и он был принужден ответить на заявление Уильямса секретнейшей декларацией, в которой его двор объявлял лондонскому, что русские войска не могут быть употреблены ни в Нидерландах, ни в Ганновере, но должны быть направлены исключительно против прусского короля. В указе, посланном одновременно князю Голицыну, русскому послу в Лондоне, канцлер, правда, старался смягчить значение этого документа. Установив в очень пространных выражениях несовместимость англо-русского договора с новым соглашением, в которое только что вступила Англия по отношению к России, как и с тем, что связывало Россию с Австрией, он выражал надежду, что Сент-Джемский двор придет к более справедливому пониманию своих обязательств. Но коллегия иностранных дел не была склонна к подобным полумерам. Призванная высказать свое мнение, она произнесла его резко и открыто. Елизавета, согласно преданию, в первую минуту гнева разорвала только что подписанный ею договор и бросила обрывки пергамента на пол. А коллегия заявила, что англо-русский договор уничтожается Вестминстерской конвенцией. Бестужев пробовал было заметить, что, согласившись на субсидии, Россия не имеет права указывать, против кого должны быть употреблены ее войска. Субсидии были ему особенно дороги. Что же до платежа английских субсидий принадлежит, то подлинно не надлежит о том домогаться. Но когда английский двор их сам платить станет, то принимать с индифферентностью. Но совет Бестужева был признан неприемлемым. Английское правительство, в свою очередь, отнеслось высокомерно к неудовольствию России. Гольдернесс отослал декларацию назад, поручив Уильямсу сказать, что договор, ратификованный императрицей, не нуждается в комментариях. Обе стороны шли к явному разрыву. Известно, какое впечатление произвели эти события в Версале. Еще в марте 1756 года Бестужев почуял, что между Францией и Австрией ведутся переговоры о союзе, на который теперь никто уже не смотрит, как на следствие личной мести маркизы Помпадур или любовных свиданий в Бабиоле. И беседуя с Эстергази, русский канцлер поспешил выразить надежду, что Австрия не пожелает вступить в войну. Но посол Марии Терезии был плохо осведомлен о том, что происходило в Вене. Он только через несколько недель получил инструкцию, которая делает честь венскому кабинету. Так она ясно, искренно и убедительно составлена. План будущей коалиции против Фридриха намечается в ней с поразительной отчетливостью. И действительно, Австрия вела с Францией переговоры только об оборонительном союзе. Но, намереваясь напасть на прусского короля, она России предлагала наступательный союз. Оружие она решила положить не раньше, как Мария Терезия вернет себе Силезию и графство Гладское. Россия же могла, в свою очередь, завоевать Восточную Пруссию, которую впоследствии передала бы Польше, расширив взамен того свои границы со стороны Украины.